Глава первая. Мицуи и Юкими. Часть первая. Голоса для меня словно невидимые лезвия бритв. Все мы одиноки от рождения и до смерти, и хотя в действительности понять друг друга мы не можем, но все равно вынуждены постоянно общаться. Есть два выхода. Смерть биологическая и смерть социальная. Куда бы я ни сбегала, мир переполняют следящие за мной люди. И снова начинается очередной день, когда я вынуждена вливаться в коллектив. Я задыхаюсь, втиснутая в крошечную узкую коробку нашего класса, вместе с различными нападающими на меня людьми. Сейчас у нас короткая перемена. Девушки – шумные создания. И потому даже высокий статус этой школы не мешает им болтать своими пронзительными голосами. Женские голоса, возможно, из-за того, что они выше мужских, очень резкие. Резкие, словно лезвие бритвы. Смех. Явно не на меня направленный. Но звучит так, будто надо мной насмехаются. «Ты сегодня ужасно выглядишь, да? Прекрати плохое настроение сеять». Ее ноги слишком жирные, да? Она полностью облажалась тем вопросом, так? Хотя у нее все равно с английским плохо. Какой-то странный запашок, а? Готова поспорить, она неряха. Отвратительно. Жуть. Мерзость. Они все это не обо мне говорят. Не обо мне. Я не такая странная, чтобы обо мне так говорили. Но мое воображение не перестает превращать их голоса в нападки на меня. «Прекратите! Не разговаривайте передо мной!» «Хватит так шуметь!» Разносится крик, погружая класс в молчание. И это мой голос. На их лицах появляется удивление и некоторое недовольство, ведь на них накричали без причины. Как и ожидалось от учениц Джунсейва, гнева никто из них не выказывает. Вместо этого они продолжают разговор более тихими голосами. Но им не все равно. В глубине души они должны меня ненавидеть. Они должны чувствовать желание напасть на меня. Так я и продолжаю загонять себя в переделку. Чтобы не пораниться, я изолирую себя от остальных и никого не подпускаю. Заодно я теряю шанс найти того, кто поймет и поддержит меня, и остаюсь в неведении относительно чужого мнения о себе. В результате... Тревога продолжает расти. «Она меня бесит!» Стонет кто-то, а остальные смеются в ответ. Мое тело напрягается. Нет, это было не обо мне. Пожалуйста, говорите точнее. Для меня это звучит словно «эта дрянь Мицуи меня бесит». Вот во что оно превращается в моей голове. Я закрываю уши так, чтобы никто этого не заметил, хотя на меня никто и не смотрит. Почему я такая чувствительная? Почему все просто не могут быть добрыми ко мне? Я бы хотела, чтобы появился тот, кто понимает, насколько я хрупкая, но такого человека не существует. Вместо этого меня считают грубой и сильной девушкой и продолжают обижать. Умышленно или нет, даже не пытаясь присмотреться ко мне. Поэтому я смотрю на Камису Рейну. Сегодня она разговаривает с компанией Хосигами-сан. Камису Рейна – девушка исключительная. Ловко избежала включения в какую-либо компанию и все равно со всеми ладит. Нет, это нечто большее, чем просто исключительное. Я знаю. Нет, все знают, что она никого не обидит. Другими словами, она и меня не ранит. Камису Рейна словно бы состоит из одних идеалов. Конечно, наше воплощенное совершенство не принадлежит ни к чьей компании. Она не предвзята. Камису Рейна всегда относится ко всем нейтрально, и потому она никого не обидит. Протяни руку, Камису Рейна не вытянула бы меня. Но она и не стала бы отмахиваться от моей руки. Поэтому я и смотрю на нее спокойно. Заметив мой взгляд, она неожиданно смотрит в ответ. Будь это кто-то другой, я бы поспешила отвести взгляд. Но это она. Мне можно ничего не бояться и сохранить ненадолго зрительный контакт. Камису Рейна красиво улыбается мне. Ах, она так прекрасна. Этого было достаточно, чтобы я почувствовала себя защищенной. Внезапно нечто похожее на камень вторгается в мою голову. Это камень. Если я качаю головой, он перекатывается внутри, задевая мозг. Быстро. Мне нужно от этого избавиться. От чего? От причины, по которой это произошло. Причинов... А? Почему? Разве она не единственная, кто никогда не выступит против меня? Да, именно это отличает ее от всех остальных. Возможно, она другая, но мне все равно. Проблема в том, что что-то в ней я воспринимаю как камень. Как вред. Почему? Я снова смотрю на нее.